этому времени глаза Куперов привыкли к освещению, и, оглядевшись по сторонам, они смолкли. Они находились в просторной пещере. Свод ее различался где-то метрах в 30 над головой, и подземелье, казалось, простиралось во все стороны до бесконечности, точно гигантский стадион, высеченный в сердцевине скалы. «Должно быть, мы находимся под островом», — заключил доктор. «Совершенно верно», — подтвердил Маккензи. «Это недра вулкана, благодаря которому образовался остров. Лавы тут давно уже нет, так что мы находимся в чем-то вроде пустой скорлупы или перевернутой воронки». «А что вы здесь делаете?» — полюбопытствовал Джей. Адам усмехнулся, а я попал сюда тем же путем, что и вы. Люди Кэлна сбросили меня с веревочного моста, меня протащило через водоворот, и вот я здесь. Куперы оглянулись на бурную подземную реку, из которой их выудил миссионер. — Так это и есть то место, куда уходит вся вода из водоворота? — спросил Джей. — Да, — отвечал Адам. — Видите ту стену, у которой бурлит вода? Поток ныряет под нее с той стороны и выходит сюда, в это подземелье. Затем подземная река бежит к морю. Я только собрался половить рыбу, как вдруг увидел в воде вашу шляпу, а вслед за ней ваши головы. Адам с улыбкой протянул доктору его насквозь промокшую шляпу. — Мне доводилось прежде быть спасателем, — добавил Маккензи, — и, должен отметить, вы держались молодцом и не мешали себя спасать. — Адам, мы обязаны вам жизнью, — произнес Купер-старший. — Быть может, вам еще представится случай вернуть долг. Я так рад вашему появлению. Должно быть, Томми все-таки удалось переправить мое послание. Доктор печально помотал головой. Рыбаки Страулера нашли его на плоту мертвым. Записка оказалась у него в кармане. Миссионер явно был поражен этой вестью и несколько мгновений не мог выговорить ни слова. Наконец он спросил: — Вы думаете, это дело рук Келна? — Уверен. — Вам что-нибудь известно о проклятии, именуемом Муракунда? — А, Келн и его тигровые мухи! — с горечью произнес Маккензи. — Я старался разоблачить этот трюк, но, видимо, он по-прежнему успешно пользуется им. Он сообщил нам, что Томми потерял рассудок и пытался бежать с острова, но проклятие настигло его. Я так полагаю, что Келна подсунул свою муху в провиант Томми, чтобы заставить его замолчать, как только тот покинет остров. Томми был одним из последних оставшихся у меня здесь друзей, — объяснил Маккензи. Один из немногих, кому было известно, что я жив и скрываюсь тут. Он держал это в тайне и помогал мне, чем только мог. Бегство с острова было отчаянным поступком, но он думал, что сможет найти подмогу. Он взял с собой мою записку, чтобы говорить от моего имени. Адам, сделав над собой усилие, заставил себя переменить тему разговора. — Пойдем. Нам всем нужно хорошенько просохнуть, а вам вылить воду из вашей поклажи. Здесь неподалеку мое жилье, где можно погреться у огня и найти, во что переодеться. Они тронулись, но вдруг Джей заметил что-то за грудой камней и не мог сдержать восхищенного возгласа. — Ух ты! Это вы сами построили? Вопрос этот относился к внушительных размеров лодки, стоявшей возле реки на опорах из камней и бревен. Несколько неуклюжее сооружение сколочено было, казалось, из бесчисленных обломков досок, бревен, шестов и прочего мусора. Больше всего оно походило на огромное корыто, на боку которого было написано «Адамов ковчег». — Да, по благодати Божьей, — подтвердил миссионер. — На нем я планировал уплыть отсюда. Я задумал это с год назад. — Вы хотите сказать, что... что прожили здесь целый год? Не поверил своим ушам доктор, но, во всяком случае, около того. Здесь под землей нет ни дней, ни ночей, так что точно сказать трудно. Они ступили на неровную каменную поверхность скалы, ведущую от реки, и стали взбираться, пока не дошли до возвышения, примыкающего к стене подземелья. Там, подобно Робинзону Крузо, Адам Маккензи устроил себе жилище с очагом, циновками, полками провизии, инструментов, одежды и других вещей. Несколько керосиновых ламп заливали это прибежище теплым желтоватым светом. Неподалеку из расщелины в скале вытекал ручеек чистой родниковой воды. «Мой водопровод и душ», — пояснил Маккензи. «Ступайте, ополоснитесь». Вода оказалась холодной и освежающей. Они помылись и сполоснули свою одежду, после чего хозяин развесил вещи куперов сушиться у костра, а им велел завернуться в теплое одеяло. В довершение Адам приготовил горячего чаю и извлек из своих запасов печенье, так что получился небольшой ужин на троих. Однако куперов не переставало мучить беспокойство. «Моя дочь в руках Келна», — признался, наконец, доктор их спасителю. «Есть ли какая-то возможность выбраться отсюда на поверхность?» Адам ответил с сожалением. «Есть, но, боюсь, ею нельзя будет воспользоваться еще несколько часов. Река течет к морю по просторному подземному туннелю, однако большую часть суток выход из него затоплен. Выбраться можно лишь в часы отлива». Купер-старший плотно сжал губы и тяжело вздохнул. «Нам необходимо выбраться отсюда. Лайла находится в страшной опасности». Адам печально кивнул и озабоченно произнес: «Не хочу вас огорчать, но так и есть. Стюарт Келна упоен своим всемогуществом и способен на все. Христиане покинули остров, и теперь он делает так, как ему заблагорассудится». «Значит, христиане бежали отсюда?» — переспросил Джей, припоминая, добавил: «Там наверху мы видели заброшенную деревню». «Это была наша деревня», — кивнул Адам. «Именно туда сначала привел меня Господь, и все, совершенное там, носило печать Его благословения. Почти все туземцы деревни нашли Иисуса как своего Спасителя.